Во-первых, на западном направлении обнаружился мутант, которого интерфейс определил, как Харка. Классификация опасности, высшая, человекообразный, получился в результате применения блоком ракетных зарядов с токсином. Примерно 10% людей, попавших под удар, не умерли, а переродились в этих тварей. Если перевести название с местного на общий, то это значит «охотник». Прочная шкура серого цвета, очень быстрый и сильный, отлично видит в темноте. На предплечьях выросли костяные ножи, также шипы покрывают позвоночник и плечи, может передвигаться на четвереньках и на двух ногах. Но самая главная проблема в ультразвуке, которым он пользуется в совершенстве, накрывает площадь в 5 квадратных метров, вырубая или ошеломляя всех в этой зоне. Одиночки. В прайсе уничтожения такого стоит 200 очков. Еще 100, если принести кое-какие потроха, которые нужны медикам для производства лекарств. Торгаши охотно покупают шкуры и костяные клинки. Если сдать монстра целиком в службу разделки, то можно заработать еще 300 сверху, итого 500, ну и соцуровень за ликвидацию. Больше ничего на западе интересного не было, только в руинах. Под завалами функционировал какой-то мощный источник питания, РМ случайно его засек. Во-вторых, на южном направлении за нейтральной зоной примерно в километре от форпоста обнаружилась снайперская лёжка. Вероятно, это тот самый стрелок, что сегодня ночью подстрелил бойца. Днем ждать бесполезно, он появится в темноте, а для операции в ночное время РЭМу не хватает целой прорвы оборудования. Там же он обнаружил два фугаса, которые поставили совсем недавно. Эту информацию он тут же отправил Герну, как и то, что касалось Лёшки снайпера. Тот был очень доволен и даже заплатил за данные 30 социков. Так местные сократили социальные очки. А еще шкала социальной полезности заполнилась почти на 2/3. Правда, основная часть пришла на ролики с его участием, которые появились в сети Цитадели. Так что, скорее всего, еще немного, и он получит новый уровень. В-третьих, на востоке обнаружилась силовая линия, идущая под землю. Толстая, питающая что-то мощное. До нее далеко, примерно 2 километра, засек на пределе видимости. А еще там стоит целое дерево, на котором развешаны люди. Большинство покойников старые, но есть свежий, суток не прошло. По информации Цитадели, рядом должна находиться база небольшой банды, которые, если перевести с местного, зовутся вешателями, ловят людей. Если попадется общинник, вешают с гарантией, а так находится в состоянии войны со всеми. А вот на севере ничего особо интересного не нашлось, кроме того, что из-под одного из завалов торчит кибернетическая рука, вернее кисть. Правда, чтобы до нее добраться, нужно сильно постараться, там дорогу пересекает 20-метровый разлом, теряющийся в завалах. Вообще совершенно непонятно, как существует эта община. РЭМ потратил на наблюдение часы, но так и не увидел, чтобы кто-то, кроме нескольких пар местных вояк, покидал базу. Ни команды мусорщиков, ни сборщиков, никого. Бросив браслет на стол и запустив голографический экран, который растянул на всю стену, Булавин принялся развешивать на интерактивной доске все, что ему удалось обнаружить. Наконец, он принял решение, ему нужны деньги. А значит, завтра утром он идет охотиться на охотника. Вот такая тавтология. РЭМ посмотрел на часы. Кора приглашала на ужин, обещала проставиться. Что ж, он никогда не отказывался от подобного, тем более она ему понравилась. Так что умыться и вперед. Глава 8. РЭМ проснулся на рассвете. Местное пойло, которым его угощали, разочаровало. Он с тоской вспомнил красную звезду, которую пил в свой последний день на земле в офисе биржи. То, что здесь называли эра, аналог земного виски, было похоже на самогон низкого качества цвета крепкого чая. На запах, как куриный помет, на вкус, наверное, также, поскольку штопор никогда не пробовал куриный помет, но был уверен, что вкус у него именно такой. Правда, на третьей 50-граммовой стопке РЭМ претерпелся, но он решил собрать ребятам нормальный самогонный аппарат и, вспомнив уроки деда, научить гнать вполне приличный самогон. 4 часа, проведенные с Корой и двумя ее друзьями, Дарком и Игором, внесли в окружающий мир гораздо больше ясности, чем изучение всяких инструкций для жителей общины. Например, стало понятно, почему РЭМ не заметил покидающих Цитадель команд сборщиков, просто они не работали в Дежаке. Ежедневно, используя мобильную телепортационную сеть, они расходились по мелким городам спутникам в сопровождении военных. Например, Кора сегодня была в соседнем секторе аж в 100 километрах отсюда. Им удалось притащить сожженный броневик с кучей полезного уцелевшего оборудования, за что всем, кто добывал, упала премия в 100 сациков. В городе работали только боевые группы цитадели, их задача – в уничтожении мутантов и банд вокруг периметра. Это был вполне разумный подход – не давать противнику наращивать силы, прорежая популяцию, но все равно линия довольно пассивная, чего Рэм не одобрял. Еще он узнал, что 3 уровня отданы целиком семейным. Там работала своя школа, детские сады, правда, детей было немного, на 10 тысяч населения чуть больше 500 в возрасте до 12 лет. И что там, за городом? Все тоже пожав плечами, ответила Кора, накручивая на палец локон темно-рыжих волос, банды, мутанты, зараженные земли. Мы едва не уничтожили собственную планету, теперь долгие века придется все восстанавливать, отвоевывая ее у дикости метр за метром. Давай, выпьем за дом. Давай, легко согласился Рэм и с трудом, но все же опрокинул в рот жуткое пойло. Кора, а табак у вас есть? Не видел, чтобы тут курили. Конечно, есть, но это очень дорого. Да и мало тут курильщиков, в основном работяги балуются, и то на выход не берут, только внутри периметра. Мутанты отлично чуют резкие запахи, они быстро отучают курить там, где этого делать нельзя. Рэм улыбнулся. У нас на земле шутка была, я не Минздрав, предупреждать не буду. И что это значит? Спросила снайперша. Булавин вздохнул и пересказал историю выражения. Вот теперь девушка поняла, смеялась она долго и самозабвенно, колотя ладонью по столу. Рядом ржали Дарком с Игором. Но самым интересным была демонстрация псионики. Игор был один из самых сильных биотиков общины, он показал пару фишек, которые для обычного человека граничили с магией. Например, веселя друзей, он пил, не прикасаясь к стопкам, просто под его взглядом они взлетали ко рту и сами опрокидывались. Помимо телекинеза он умел выставлять барьеры, недавно получил умение скольжения, буквально размазывался в воздухе и, преодолев 2 метра, таранил противника. Удар достигал такой силы, что человек, весом под 100 килограмм, улетал 3 метра, и целых костей у него становилось гораздо меньше, а если нанести в этот момент удар, то можно было без проблем убить. Правда, он еще плохо владел этим навыком, нужна была долгая тренировка. В общем, вечер прошел хорошо, и было решено его повторить при первой же возможности. Умывшись, Рэм поднялся в штаб Герана, он был на 21 уровне. Тот встретил его не слишком радостно. «Информация твоя про Лешку снайпера подтвердилась», — вместо приветствия произнес он. «Только мы 2 потеряли, а он, зараза, ушел, это не любитель. Я пока за него не возьмусь», — покачал головой Рэм. «Вы мне слишком херовые условия поставили, у меня нет не только нормальной брони, но и даже примитивного оружия. В такой одежке, как у меня, на снайперов не охотится. Да я и не предлагал», — сдал назад Герн, но Булавин уловил толику лжи. Главный вояка цитадели хотел подвязать новичка на это дело, но не имел права, только, если тот сам возьмется. Чего хотел? Допуск на выход за периметр на любое направление. Жить надоело? Да поживу еще, ответил Рэм. Архонт с вашей помощью меня раком поставил. У меня нет ни средств, ни оружия, ни снаряжения, у меня ни хера нет. Спрашивается, какой результат я могу дать, если не имею даже самого необходимого? Не моя идея. Я видел твои проходы, была бы моя воля, ты еще вчера получил бы лучшую снерегу и оружие. Но приказ четкий, не помогать ничем. Плата и все остальное на общих основаниях. Странно, поддел его Рэм. Значит, плата на общих, а жратва как у пленников. Ладно, хрен с ним, выгребу я как-нибудь в вашем обществе, ты мне пропуск дай. Держи, наконец, сдался Гераны. Что-то сделав на своем браслете, отправил файл Булавину, браслет которого тут же пискнул, подтверждая, что все дошло. Постоянный спецпропуск, начал просвещать Герн, действует в любое время суток. Для минных полей ты теперь свой, для наших, естественно. Бойцы не будут задавать лишних вопросов, но на помощь можешь не звать, за нейтралкой ты сам по себе. Охренеть, вы условия мне выставили, хотя другого не ожидал. Интересно только, нахрена все это Архонту? Глава воителей пожал плечами, говоря, мол, мне-то откуда знать, все, или еще вопросы есть? Да, ты знаешь, где рухнуло корыто, на котором я к вам прибыл? В пределах земель общины обломков не обнаружено. Архонт наверняка знает, но он не скажет. Ну, тогда больше вопросов нет, счастливо оставаться, пишите письма мелким почерком. Будь осторожен, — крикнул в спину Геран. «Буду», — отозвался Рэм, не оборачиваясь и, подняв руку, слегка помахал ей. Через 20 минут он уже стоял на улице, на поясе пистолет и нож, за спиной рюкзак, в котором фляга, медицинский дрон, комплекты с супом и пюре, котелок и плитка. Торгаша все равно пришлось посетить. Для охоты на Харка нужна была приманка. Мутант отлично наводился на пролитую человеческую кровь, мог учуять ее с пары километров и, если то место, в котором Рэм засек серого, его охотничья территория, то значит, он придет узнать, кто тут так вкусно пахнет. Рэм зашагал к западному форпосту. Это было здание этажей в 5. В отличие от всей местной архитектуры, оно было в форме куба, сделанное из серого невзрачного камня, который изготавливали из специального раствора, очень крепкий материал, способный пережить даже попадание крупного калибра. Западный форпост сторожили 30 бойцов, он считался одним из самых безопасных. Но тяжелый танк, устроившийся позади кубика, говорил об обратном. Толстая броня была не раз латана, а кое-где имелись свежие подпалины. «Чего принесло?» — поинтересовался через динамик на шлеме вышедший из задней двери боец в отличном мобильном доспехе. Таких Рэм даже в продаже тут не видел, серия была незнакома. Посмотрев через окно интерфейса, он присвистнул. Ролл Тарн, 24 года, член общины Возрождения. Социальный уровень, 21. Капитан, командир роты. Класс, боевой псионик. Подкласс, солдат. Отношение к члену общины Рэму, интерес. Вооружение, автоматическая винтовка, рассчитанная на использование пси-энергии, боевой доспех Хорк-охотник. Для функционирования необходима пси-энергия. Активируемое пси-поле способно выдержать попадание крупнокалиберной пули, выпущенной из винтовки Гаусса последнего поколения. МДА — офигенный доспех, персональное защитное поле, это круто, даже если держит всего один выстрел. Силовой щит на технике, давно норма, а вот П6 персональный для пехотинца пока что фантастика, нет батареи, чтобы питал его больше минуты, а та, что может, нуждается в прицепе, который боец вынужден будет таскать за собой. «Новичок, прием», — произнес во второй раз Ролд, слегка толкнув задумавшегося Булавина в плечо. «Спрашиваю, чего принесло?» «За периметр нужно», — отозвался Рэм. «Болезный, это тебе что, прогулка по парку? Ты к какой роте приписан? У тебя профиль закрыт». «Я сам по себе», — отозвался штопор. «Вот пропуск». Капитан озадаченно посмотрел на вышедшего к нему лейтенанта, затем считал данные с браслета Булавина. «Полный доступ», — недоуменно глядя на своего заместителя, произнес он. «У Герана что, крыша поехала? Парень, ты кто такой?» «Погоди, Ролд», — окликнул его лейтенант. «Это же тот новичок, что уложил нашего дурачка Джоака, а вечером мы его проход смотрели. Он с первого раза чуть Дарка не догнал». Новое системное сообщение пришло спустя секунду. Отношение жителя общины Возрождения Ролта повысилось с интереса до уважения. Матовое забрало, словно пленка, стекло внутрь шлема, открыв Рэму грубоватое и очень мужественное лицо капитана. Правый глаз заменен на имплант, но ожог вокруг говорит, что сделано это вынужденно. Нельзя было назвать Ролта Тарна красивым, но он был настоящим. «Гринт, иди погуляй», — попросил он лейтенанта, — «нечего тут уши греть». Тот кивнул и скрылся за дверью. Капитан еще раз внимательно осмотрел Булавина. «Так значит, про тебя моя племяшка мне все уши прожужжала? Какой ты сильный, ловкий, одерешься». «Племяшка», — озадачился Рэм. «Шарга, она гид, водила тебя позавчера». «А, понятно». «Милый ребенок, очень общительный», — произнося это, штопор заметил, как дернулась щека собеседника. «Тронешь ее, никто не спасет», — пообещал Ролд. «Ты меня за кого держишь?» Тут же завелся Рэм, сжимая кулак и собираясь двинуть капитана в нос, поскольку он был единственной частью тела, которая была открыта. «Я что, похож на любителей подростков? Ты совсем охренел, служивый?» «Все, вопрос закрыт, признаю, сморозил чушь», — тут же сдал назад Ролд. «Девчонка впечатлительная, молодая, глупая, трещит про тебя без умолку. Ты и миры другие видел, и сильный, и смелый. Короче, запала соплячка на тебя». Рэм в ответ улыбнулся. «Я заметил, что она стала по-другому смотреть на меня после полигона, и как только она закончила экскурсию, тут же отослал подальше. Мне только проблем с малолетками влюбленными не хватает». «Я тебя услышал». И через секунду на окно интерфейса пришло новое системное сообщение. Отношение жителя общины Возрождения Ролта повысилось с уважения до почтения. «Ладно, оставим эту тему, — миролюбиво произнес капитан. «Так куда ты направился в таком виде?» «Туда», — махнул рукой Рэм. «Хочу ознакомиться с местными достопримечательностями. Ты мне лучше скажи, что там за нейтралкой, эта сторона самая тихая», — задумчиво произнес Ролд. «Там харкотерритория. Слышал про такого?» Булавин кивнул. «Не только слышал, но и видел вчера, а сейчас собираюсь познакомиться лично. Ты мне лучше скажи, есть там кто еще помимо этой твари? Ты совсем больной, в таком костюмчике, с пистолетиком идти за охотником, ты его даже не увидишь. Последнее, что почувствуешь, это как он тебя своими тесаками расчленяет. Я там неделю назад разведчика с охотником потерял, слышали крики, через минуту все стихло. Вот и посмотрим, у кого зубы крепче. Ты лучше скажи, кто еще кроме охотника там бродит, а тебе его мало? Выкладывай, не зря же туда твои парни полезли. Хрен с тобой. 2 недели назад форпост из руин обстреляли 2 боевых робота и человек 5 каких-то темных личностей в длинных черных плащах. Мы так привыкли к спокойствию, что чуть не потеряли танк. Мутант почему-то их проигнорировал, он показался неподалеку, посмотрел на них и отступил. Инстинкт самосохранения, возможно, согласился Ролд, а возможно, они договорились. Насколько он разумен, без понятия. Он опасен, хитер, ему этот отряд так, закуска. Разве что роботы ему не по зубам, но они медлительные. Он положил бы всех боевиков, что с ними были, и те даже чухнуться бы не успели. Старая модель, они бы ушли, трупы бы остались, 5 мужиков, а может и не только ему бы жратвы на пару недель хватило. Он непривередливый, любит запасы делать, где-то там, в лабиринте, у него логово, но он их не тронул. Значит, думаешь, что за территорией охотника сидит какая-то банда, верно? Только я все же тебе советую, не ходи, погибнешь, даже мама сказать не успеешь. Хорк один из самых плохих противников для человека, его только железками брать. Я, может, с ним и потягался бы в своей броне и с моими умениями, но тебе в твоем костюмчике там делать нечего. Если эта тварь настолько борзая и опасная, то чего награда такая маленькая? Видишь ли, слегка виновато заметил Ролд, Хорк вроде как нам не особо опасен. Наши туда не ходят, ну окромя разведчиков, а он типа буфера между нами и всякой мразью. Вот и награда за него небольшая, чтобы охотники не слишком активно за ним бегали. Понятно, ручного мутанта завели. Тебе, наверняка, дали приказ его не трогать, даже когда людей потерял? Капитан нехотя кивнул. Может, тогда и не трогать, все равно вы экспансию не ведете? Лицо Ролта оживилось. Откажись, во всяком случае, пока что, не по зубам он тебе. И тут Рэм понял, здоровяк прав, если эта тварь жрет профи в хорошей снаряге, ну, не профи, но людей, которые знают этот мир гораздо лучше, то его она схарчит, и это было очень самонадеянным решением. Убедил, согласился Рэм. Только, что же мне делать, меня ни на довольствие не ставит, жруто, чем пленных кормит, ни зарплаты, ни оружия с экипировкой, а без этого за периметр не особо сходишь. Может, дашь наколку? Дам, улыбнулся Ролд. Есть у меня задание как раз для такого отморозка, как ты. На юг не суйся, там ярых территория, и снайпер какой-то завелся, говорят, чудо стрелок. На севере разлом, за него не ходи, быстро сдуешься, там уцелел автоматический рубеж обороны, и андроиды и дроиды, роботы и минные поля. Кстати, очень спокойное направление, к нам оттуда никто вот уже год не лезет. Если бы кто пролез внутрь и отключил искусственный интеллект, который там всем рулит, то в раз бы озолотился. Но опять же говорю, там тебе делать нечего. А вот восток, это дело перспективное. Там вешатели обосновались, где-то у них там берлога. Найдешь ее, и тебе перепадет хороший куш, награда, 500 сациков. Рэм задумался. Сначала ему казалось, что мутант более перспективен, но потрепать банду выгодней, помимо награды можно разжиться трофеями. Спасибо, попробую. Значит, восток, Ролд кивнул. Погоди, сейчас кое-что тебе подгоним на бедность. Гринт, тащи интерком, наш, форпостовский. Через минуту на улицу выскочил давешний лейтенант и протянул капитану устройство связи, небольшой наушник, напоминавший древний слуховой аппарат. Ролд передал его Рэму. С возвратом. Извини, микро не предлагаю, самим не хватает, а этих древних у нас с запасом. Тут прямой канал связи со всеми форпостами. Я предупрежу ребят на Восточном, и если тебе удастся разведать местность, дашь им знать и 500 твои. Ладно, успехов тебе, мне пора людей менять. Рэм кивнула и, пожав протянутую руку, пошел обратно к цитадели. Сейчас он напоминал себе слепого в новой квартире, который ходит, натыкаясь на мебель, поскольку еще ничего не знает. До восточного поста Булавин добрался на попутке, туда ползла автоматическая транспортная платформа, груженная какими-то ящиками. Вот на ее задке Рэм и прибыл к точно такому же кубику, как и на западе. Там повторилась история со знакомством с начальством форпоста. Капитаном на восточном оказалась здоровенная мужеподобная баба с кибернетической ногой и кистью правой руки. Голос у нее был громкий и неприятный, но приняла она гостя тепло, особенно после проверки пропуска, убедившись, что у Булавина есть доступ. Просветила по диспозиции за зоной контроля и нейтралкой. Слив на браслет штопора карту развалин, она пожелала Рэму хорошей охоты. Рэм покинул форпост через ворота в энергетическом экране. Эта зеленая стена, высотой 7 метров, ломаной линией окружала всю цитадель. Правда, защита эта была слабая, она требовала много энергии, и полную нагрузку на нее давали, только при массовой атаке. Рэм прошел через нейтральную зону, широкую улицу, тянущуюся вдоль циклопических завалов. Минное поле определило его как своего и пропустило без проблем. Дальше начались дикие земли. Он знал, что ближайшие руины, в которые еще можно было забраться, общинные сборщики вычистили еще 3 года назад, но ради интереса он сунулся в одну внушительную башню, от которой осталось всего 4 уровня, она торчала из обломков камня, словно пенек. Рэм протиснулся через узкую щель в завале и оказался в холле 1-го уровня. Здесь были только лифтовые шахты, пустые, бесполезные, из 2 вытащили кабины целиком, как только наружу выволокли. В 2 других сплошные завалы после обрушения. Рэм не стал тут задерживаться, первые этажи обычно занимали всякие домовые службы, если дом был респектабельным, мог располагаться небольшой детский сад, но ему нужна была аварийная лестница. Он ее нашел справа от входа, она спиралью шла вдоль внешней стены, идти по ней было довольно легко. 2-й и 3-й уровень были уже жилыми. Он за 20 минут обошел все квартиры, кое-что собирателей не особо заинтересовало, никому не нужные драные вещи, обломки мебели, разбитая, покореженная посуда. Поработали местные мародеры знатно, вытащили все, до последнего пригодного болта. Рэм медленно шел, обходя квартиру за квартирой. Один трофей ему все же достался. В ванной комнате на полу в самом пыльном и грязном углу лежал совершенно целый дентоклин последней модели. Даже чехол нашелся в пустом шкафчике. Штопор сунул свой первый трофей в рюкзак, ведь теперь не нужно было тратить 10 очков на покупку. Как оказалось, за все надо платить. Жидкость для ополаскивания стоила все те же 10 очков в месяц. Больше ничего ценного на 3-м уровне не нашлось. А вот на 4-й он так и не смог попасть, лестница была завалена, да так, что без тяжелого строительного дроида ловить здесь нечего. А ведь наверняка там остались квартиры, в которых никто не шарил, а это значит, дроны дворецкие, интерактивные панели, множество всякого полезного барахла. Например, он был не прочь раздобыть цифровую библиотеку, в продаже у Форелла она имелась, вот только стоила почти 200 социков. Для человека, у которого всего 380 очков, это непозволительная трата. Рэм выбрался из обрушенного дома, дальше идти по дороге было нельзя, скорее всего, висельники держали этот путь под постоянным наблюдением, поскольку не один раз с форпоста выдвигалась мобильная группа и атаковала замеченных бандитов. Он свернул на параллельную улицу, вскарабкался на очередной вал из камня и стеклопласта, очень прочного материала, который пришел на смену обычному остеклению. Да и не применяли другого в небоскребах, обычное остекление просто не выдерживало нагрузки. Затем он перебрался в очередной разрушенный дом. В этом уцелело почти 9 уровней, и его можно было считать одной из самых высоких точек в радиусе километра. На этот раз он ничего не искал, видно, что прошлись по дому не один раз, и если что и осталось, то либо очень хорошо спрятано, либо было никому не нужно. Эту позицию Рэм присмотрел еще день назад, когда изучал окрестности с цитадели. Сейчас он находился на левом фланге висельников в 1,5 километрах от их демонстрационного дерева. Штопор медленно и осторожно принялся подниматься на самый верх. По словам капитанши восточного форпоста, на каждом уровне лестницы разведчики устанавливали мощные фугасы, чтобы противник не шлялся. Но вот он прошел уже 5 пролетов, и ничего не обнаружил. Штопор вызывает восточный форпост. «Слушаю тебя, штопор», спустя несколько секунд отозвался незнакомый молодой голос. «Нахожусь на точке 6, прошел 5 уровней, ваших фугасов не вижу, браслет молчит, ни одного запроса свой-чужой. Понял тебя, штопор, немедленно доложу командиру. Конец связи. Рэм снова двинулся вверх. Пролет за пролетом он выбрался на 9 уровень, никаких следов минирования. Нависающая над мертвым городом площадка с несколькими уцелевшими стенами. Плюхнувшись на брюхо, Булавин подполз к краю и достал свой искалеченный визор. 2 часа он изучал местность вокруг, камень за камнем, завал за завалом. Шкала наблюдательности подросла на 1/3, но до следующего бонуса еще очень далеко. Жизнь в руинах была. Возле дерева он засек каких-то зверьков, похожих на земных крыс, только покрупнее, размером с кошку. Интерфейс определил их как царгов. Раньше они были домашними питомцами, питались сырым мясом, но теперь одичали. Приоритет опасности, низший, никаких способностей, падальщики. Они сновали рядом с деревом висельников, пытаясь достать до свисающих тел, взобраться наверх у них не получалось, поэтому они пытались допрыгнуть до ног покойников, но те висели на 2-метровой высоте, а царги прыгали чуть выше, чем 0,5 метра. Зверушек собралось 5, весили они, наверное, килограмма по 3 каждый. Рэм уже хотел перенести свой взгляд дальше, когда в руинах обнаружилось какое-то осторожное движение. Булавин медленно зашарил визором по обломкам, выискивая, что его насторожило. И ведь засек, справа по гребню завала, среди проросших через камни кустов и лиан, двигалось размытое пятно, напоминающее человеческую фигуру. Маскировочный комплект 3-го поколения в Земной Федерации снят с вооружения больше 100 лет назад в связи со слабой эффективностью, но здесь он вполне себе плясал. Конечно, в таком комплекте не стоило соваться к форпосту, засекут с 1 км, но вот бродить среди мутантов, особенно таких туповатых, можно без проблем. Штопор неотрывно следил за невидимкой. Вот он замер, после чего в его руках появилась маленькая прямоугольная пластинка. Да, минус этого комплекта, что на все, что ты держишь в руках, маскировка не распространяется. Секунду, и вон пластинка отправилась в полет, приземлившись неподалеку от норы царгов. Невидимка замер, словно ждал чего-то. Рэм уже понял, что он наблюдает банальную охоту на зверьков. 2-го загонщика в идентичном комплекте он засек спустя 1 минуту, тот подкрадывался с противоположной стороны. Не доходя 5 метров, он снял маскировку. Пугливые зверьки мгновенно засекли появление человека и кинулись к норе. Самопальная энергетическая ловушка сработала. Как надо, все 5 царгов вляпались в невидимую для них сетку и забились в ней. Загонщик подбежал к ним и быстро посворачивал верещащим крысам шеи, после чего убрал добычу в рюкзак, деактивировал ловушку и кинул прямоугольник в руки напарника, который появился в пределах видимости. Рэм активировал окно интерфейса. Оба незнакомца имели багрово-черные ауры, ромб над их головами был также черным, рядом череп и кости. Это значило, что при встрече объекты подлежат уничтожению. Объекты опознаны: Риан Борг и Дорик Борг-близнецы. Возраст 24 года, члены банды вешателей, класс отсутствует. Особое задание – ликвидировать при первой же возможности. Награда – 250 очков за каждого. Рэм хмыкнул. Ликвидировать? Легко сказать. Будь у него винтовка с дистанцией стрельбы хотя бы на 1,5 км, он бы прикончил их на месте, но у него только пистолет, из которого можно стрелять максимум на 100 метров, но это предельная дальность, оптимальная – 75. Рэм продолжал наблюдать за парочкой бандитов. Они снова перешли в режим маскировки, но расплывшиеся в воздухе фигуры все равно были видны в солнечных лучах. Будь на улице сумерки или пасмурно, заметить их было бы гораздо труднее. Братья неторопливо тронулись прочь от дерева, направляясь в противоположную сторону от форпоста. Вот они зашли за очередное здание, стоящее на углу дороги. Больше всего то, что осталось, напоминало сверло, уцелело всего 20 метров, остальное горами обломков валялось по округе. Штопор наблюдал за точкой, где скрылись вешатели, 20 минут, парочка обратно так и не вышла. Зато из норки в завале возле дерева появилась очередная крысиная мордочка царга. Оглядевшись, он вылез наружу и беспечно направился к импровизированной виселице. Рэм продолжил наблюдать, но больше ничего интересного не обнаружил. Кроме найденной накануне силовой линии в 1,5 км, она была на месте и светилась зеленоватым светом даже через камни. Булавин спустился на 2 этажа ниже. Время подбиралось к обеду, еще утром он сварил себе пюре и упаковал его в пластиковый судок, спертый в столовой. Ну как спертый, забирать их с собой никому не запрещалось. Достав импровизированную миску и ложку, он приступил к приему пищи. Холодное пюре было гораздо более мерзким, чем теплое, но варить себе что-то горячее среди руин слишком рискованно. На запах мог заглянуть тот, кто считает, что штопор гораздо вкуснее, чем бурда, которую он жрет. Запив обед обыкновенной водой, Рэм откинулся спиной на стену, покрытую густым ковром мха. Нужно было решить, что дальше. Вешатели, похоже, скрылись в этом здании. Сомнительно, что база в нем, иначе в цитадели об этом знали. Скорее всего, там спуск в катакомбы и дорога к месту дислокации банды. Вопрос, если там пост, скорее всего, есть. Единственная ли дорога отсюда, скорее всего, да, но пути к логову наверняка есть и из других точек. И вряд ли их много, иначе тяжело контролировать, поскольку, по сведениям разведчиков цитадели, число вешателей не превышает 50. Будь у Рэма нормальный маскировочный костюм, как во время последней операции на Марсе, то он бы рискнул сунуться за этими двумя. А так нельзя категорически, нужен пленник, нужен язык, которого он заставит говорить. Глава 9. Рэм поднялся и огляделся. Он находился на самом верху дома, вернее того, что от него осталось, несколько десятков обломанных стен, обросших мхом и какими-то тонкими лианами с крупными листьями сероватого цвета, обломки мебели, каких-то бытовых приборов, стекла, пластика, на полу слой грязи. Рэм уже собирался уходить, когда заметил на стене почти в самом центре дома что-то странное. Осторожно ступая и обходя пробитый пол, он добрался до заинтересовавшего его места. Это была межкомнатная стена толщиной в полметра, покрытая пластиковыми панелями по структуре, напоминавшие сероватое дерево. Но больше всего его заинтересовала щель между этими панелями. Их, конечно, знатно перекосило после удара, который обрушился на дом, но эта часть больше всего напоминала дверцу. Рэм достал свой верный нож и, вставив клинок в щель, слегка подналег. Раздался треск ломающегося пластика, и кусок панели, примерно метр на полтора, рухнул на грязный пол. Системное сообщение не заставило себя ждать. Обнаружен тайник. Поздравляем, открыта характеристика поиск тайников. А через секунду пришло еще одно сообщение. Поздравляем, своей наблюдательности вы обнаружили тайник. Характеристика получает новый уровень, теперь он равен 9. Спасибо, мысленно поблагодарил Рэм того, кто дал ему сразу пару плюшек и, наконец, заглянул в стенную нишу. Снизу лежала стопка кредитов. Наличные деньги в мирах были редкостью на Земле, только в музеях встречались. Но на Раяксе еще ходили, хотя и не массово. Рядом с деньгами лежал металлический футляр. Булавин осторожно открыл его. На дне лежали 4 пластиковых трубочки, слегка светясь изнутри голубоватым светом. Новое сообщение не заставило себя ждать. Обнаружен наркотик, серебряные слезы. Хранение и распространение преследуется по закону. Обнаружение минимальной дозы в количестве грамма карается заключением на рудниках сроком до 10 лет. Хранение больше 1 грамма – смертный приговор. Рэм Булавин, предлагаю уничтожить найденный вами наркотик. За это вы получите 150 социальных очков. Штопор посмотрел на заначку наркуши, а может, и наркоторговца. Тут было грамм 40, не меньше. Это явно чуть ли не оптовая партия. Про подобную дрянь он даже не слышал никогда, хотя особо и не интересовался. В двух мирах вообще были разрешены любые наркотические и психотропные средства. Да и какой из Рэма наркоторговец? Всю жизнь он этих тварей презирал. Системное сообщение пришло раньше, чем он окончил додумывать мысль. Стоит вам пересечь границу общины с наркотиком, вы будете немедленно арестованы и ликвидированы. Община Возрождения пресекает употребление любых наркотических средств. Офигеть, блин, пробормотал Рэм. Ну, Возрождение так Возрождение, вздохнул Рэм и, кинув контейнер с серебряными слезами на пол, раздавил их каблуком. Вы сделали правильный выбор. Проверка пройдена. Вы уничтожили наркотические вещества. Награда – 150 социальных очков. Ваш социальный статус достиг нового уровня, и теперь равен 6. Поздравляю. Рэм посмотрел на обнулившуюся шкалу уровня, теперь снова зарабатывать. Цифра социков в правом верхнем углу выросла на сумму награды и теперь равнялась 535. Он тяжело вздохнул, расценки по наградам были совсем грабительскими. Штопор снова развернулся к тайнику. На нижней полке отказали никому не нужные кредиты. Как показывал интерфейс, Стоимость их была нулевой. На второй полке у стены стоял прямоугольник из матового черного противоударного пластика. Рем вздохнул и вытащил на свет Божий устаревшую штурмовую винтовку, которую сняли с вооружения еще лет 100 назад. Кормилась она не менее древними безгильзовыми боеприпасами, снаряженные магазины лежали стопкой рядом, 10 штук по 40 выстрелов каждый. Рэм посмотрел на оружие через интерфейс. Винтовка автоматическая безгильзовая «Шерх», произведена в 2120 году для нужд отдела специальных операций Альянса Свободных Территорий, снята с вооружения в 2146 году после перехода на импульсное оружие. Пониженная отдача, встроенный глушитель, создана для штурмовых операций в городской черте, питание магазинное, 40 выстрелов. Эффективная дальность огня, 240 метров. Три режима стрельбы, автоматический, отсечка в 3 выстрела, одиночный, встроенный голографический прицел, калибр 10 мм. Гарантированное пробитие средних бронежилетов армейского образца, незаконно для приобретения гражданскими лицами. Рэм тяжко вздохнул. Штука хорошая, но уж больно старая, и все же лучше, чем ничего. Калибр серьезный, правда, средние броники более чем столетней давности. Это тормозящий гель, который даже Гаусс не шибко большого калибра на излете не держит. Рэм повертел винтовку в руках. Этот кирпич должен был как-то раскладываться. «Грибанные трансформеры», — произнес он. «Была в 21 веке тяга к подобным вариантам. Пистолеты складывались в разные пеналы. Винтовки вот в такие полуметровые кирпичи. Вот нахрена», выйдя на свет, он перевернул брусок другой стороной и обнаружил маленькую выемку под большой палец. И ведь сработало, что-то внутри щелкнуло, сдвинулось, 2 секунды, и вот в его руках винтовка с системой, которая на земле называлась Bullpup. Приклад оказался довольно удобным, ствол короткий, выступал из корпуса сантиметров на 10, пистолетная рукоять. В прикладе шахта магазина, переключатель огня под большой палец, переставляется на любую сторону. Предохранитель сенсорный над спусковой скобой, непривычно, но вроде удобно. Винтовка пришлась на эру активного освоения космоса, поэтому 3 программируемых режима. Бесшумный, с активацией встроенного глушителя, обычный, для открытого боя, и пониженной мощности, для схватки на космических кораблях или в невесомости.